Глава 24. Солнце, зависнув над морем, вдруг резко скользнуло вниз и мгновенно скрылось за горизонтом. С его исчезновением так же быстро наступила темнота. За светилом ушли в свои каюты и воин с плащом. На мостике остались только Феодора с Матроной. Они сидели молча, разговаривать не хотелось. Да и опасность пиратов неприятно холодила души. Стало еще более прохладнее. И Рус своим плащом, под которым он все время прятал кинжал, укутал Феодору. За вторым плащом не пошел, побоялся оставлять ее одну в темноте. Рулевой Гот глянул на песочные часы, закрепленные перед ним, и решительно направился к колоколу. Но капитан коротким взмахом руки его остановил. И тот поспешно спустился на палубу и еще более быстро исчез в кубрике. И вскоре на мостике показался египтянин. Перевернув песочные часы, он занял место у руля. «Надо будет потом подойти», — подумал Рус. «Хорев не зря позвал меня». Как и сказал капитан, какое-то время плыли в темноте. Берега уже не было видно. «Еще раз предупреждаю», — раздался тихий, но твердый голос сирийца. «Не шуметь. Огонь не зажигать. Это в ваших же интересах». «Клянусь», — тихо прошептала Феодора таким голосом, что у Руса невольно все напряглось под туникой. Он аж сам удивился подобному эффекту. Между тем тьма завораживала. Ничего не было видно, даже собственной руки. А корабль все-таки плыл, навстречу пугающей неизвестности, которая вытаскивала из глубин памяти детские страшилки. Каменные пороги, дробящие в крошку корабли, ужасных монстров, выползающих на палубу из страшных глубин. Рус невольно поежился, непроизвольно найдя руку Феодоры и сжав ее. И она уверенно пожала в ответ. Недаром говорили в его племени, ночью женщина смелее, ведь ночь — это ее время. Ночью мужчины чувствуют себя более беспомощными, беззащитными перед неведомыми силами, что живут в темноте. Ведь невидимый враг — самый страшный враг, так как невольно начинаешь наделять его теми способностями, против которых ты сам абсолютно бессилен. В темноте послышался шорох. Эта Матрона тихо направилась к себе. Феодора с Русом остались на мостике. Уходить смысла не было. Все равно скоро к капитану. Вот на палубе что-то зашуршало. Рус понял, матросы осторожно на ощупь спускали парус. Потом снова все затихло. «Ждем, когда корабль погасит свою скорость», — снова догадался Рус. И действительно, когда корабль фактически остановился, равномерно покачиваясь на волнах, на палубе снова возникло какое-то шуршание. 12 узлов. Глубоковато», — услышал Рус тихий голос сирийца. «Опускаем черепаху». Снова возня. Явно спускали на воду плавучий якорь, стараясь не шуметь. В этом месте простой якорь до дна не дотягивал. Тесно прижавшись друг к другу, юноша и девушка с любопытством прислушивались к темноте, к окружающим их звукам. Убаюкивающий шелест волн, ласкающий борт корабля, доносящиеся из кают снизу тихие разговоры, скрипы и стоны, которые, впрочем, быстро стихли. Пассажиры наконец-то легли спать.